الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, продолжаем, братья, наши уроки, которые мы назвали «Мазхаб имамов ислама в вопросе личного такфира». И в прошлый раз мы зачитали слова ученых, слова исламских ученых, начали зачитывать, которые ясно указывают и различают на то, что Ахли Сунна Вальджама, они различают между основами вероубеждений, ясными основами вероубеждений и ясными вопросами религии, которые предельно ясно разъяснены, и различают между тем, что помимо этого, с какой стороны? Со стороны того, что в этих основах религии, ясных вопросах, не оправдывается тот, до кого дошел довод, по причине того, что он не понимает, или по причине того, что он ошибочно истолковывает, или слепо за кем-то следует. В этих вопросах нет оправдания у Ахли Сунна, нет оправдания у Ахли Сунна по непониманию довода или истолковыванию ошибочному иджтихаду и подобным вещам. Нету оправдания у Ахли Сунна. И мы зачитали слова великих имамов Миналь Мутакаддимин, из ранних имамов Ахли Сунна, шафиитского и маликитского мазхабов. И сейчас мы продолжим чтение слов ученых и зачитаем слова имамов, великих имамов Ахли Сунна Вальджамаа, имамов ханбалитского мазхаба. Эти имамы — это ученики имама Ахмада, его прямые ученики и последователи, которые всю свою жизнь посвятили отстаиванию акиды саляфов и отстаиванию пути саляфов. Они для нас оставили книги, которые являются опорой и основой в понимании мазхаба саляфов. Это такие имамы, как Ибн Батта, имам Ад-Дарими, имам Ибн Кутейба, имам Ибн Манда, которые написали великие книги по вероубеждению, из ранних имамов учеников и учеников учеников имама Ахмада ибн Ханбаля. И зачитаем их слова, что они различают между этими вопросами. И затем зачитаем также слова ханафитов и зачитаем слова некоторых саляфов и имамов, которые не причисляли себя к какому-то определенному тоже мазхабу. И затем на этом, то есть сегодня завершим, и затем уже на следующем уроке, иншалла, начнем с пониманием мазхаба шейху ислама ибн Таймии. Таким образом, мы пойдем по тому пути, по которому идут ученые. Они сначала, когда хотят понять какой-то вопрос и доказать какой-то вопрос, они не говорят, вот не берут, берут какого-то позднего ученого и говорят, вот смотрите, какой его мазхаб. Нет, они не делают так. Они берут Куран, они берут аяты Курана сначала, затем берут Сунну. Затем берут слова сподвижников и табиинов, иджма сподвижников и табиинов и их асары. Затем ранних ученых Миналь Мутакаддимин. И затем уже могут тоже привести слова каких-то выдающихся поздних ученых, их мнение, если оно соответствует вот тому, что было упомянуто ранее. Но не делают, не переворачивают все с ног на голову, делая основой мнение кого-то из более поздних ученых, не обращая внимания ни на Куран, ни Сунну, ни на Иджма, ни на мнение сподвижников и их путь. Это не путь Ахли Сунна Вальджама в истидляль, не путь Ахли Сунна Вальджама в доказательстве и аргументации. И сегодня продолжим чтение и зачитаем слова некоторых ученых ханбалитского мазхаба, последователей имама Ахмада, из числа ранних ученых, из числа Ахли Сунна. И начнем со слов имама Ад-Дарими. Имам Ад-Дарими, величайший из имамов, великий имам, который всеми силами воевал с ашаритами, джахмитами и тому подобной нечистью, и тому подобными заблудшими группами. Имам Ад-Дарими, что он говорит? Имам Ад-Дарими, он опровергает Аль-Мариси. Аль-Мариси — это был лидер джахмитов. И Аль-Мариси, он написал книгу, вот, на которую опровергает имам Ад-Дарими, И он в этой книге, среди прочего всего, упомянул, что свое возмущение, почему Ахли Сунна выносят такфир нам джахмитам. И он говорит, почему они выносят такфир нам джахмитам, ведь есть умеренные кадариты, умеренные шииты, да, вот эти группы, им не вынесли такфир за их толкование, а почему выносят нам? И почему выносят нам? И отвечает ему имам ад-Дарими на эти слова. وقد أخطى المعارض محجة السبيل وغلط غلطا كثيرا في التأويل لما أن هذه الفرقة لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك أحد منهم في كفارهم فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا مرون جاهل العلم ولم يوفق فيه لفهم. Говорит имам ад-Дарими, опровергая вот эти слова. И ошибся, говорит оппонент, и крайне отклонился в этом своем толковании, в этих своих словах. Ведь эти группы, то есть вот умеренные кадариты, умеренные шииты, мурджииты, вот эти группы, ислам, которые, у которых есть некоторые нововведения, но которые ошиблись в каких-то более сложных, скрытых вопросах и не делают ясный куфр. Говорит имам ад-Дарими, не вынесли им такфир ученые за их разногласия. А что касается Аль-Мариси и Джахма и их последователей, говорит имам ад-Дарими, не сомневается никто из ученых в их такфире. Не сомневается никто из ученых в их такфире. И не, говорит имам ад-Дарими, и не сравнивает вот этот ясный куфр с некоторыми противоречиями этих групп никто, кроме человека, который ничего не знает и не наставлен ни к какому пониманию. И не наставлен Всевышним Аллахом ни к какому пониманию. Никто вот так не берет и не обобщает все вопросы, ясный куфр и какие-то более скрытые, сложные вопросы, в которые впали приверженцы нововведений. Никто это не обобщает, не делает один хукм, кроме того, кто не наставлен вообще к пониманию и не знает ничего. Это Арод Даляль Мариси, первый том, 150-я страница. Говорит имам Ибн Манда Аль-Ханбали, да будет доволен им Всевышний Аллах. Это тоже великий имам из числа ранних ханбалитских ученых. Имам Аз-Захаби, Хафиз Аз-Захаби про него сказал, что он никогда не видел того, кто столько бы знал хадисов и встречался со столькими шейхами. То есть уникальный имам. И у него много, много трудов в акиде и в таухиде. Говорит имам Ибн Манда, «Баб, зикру далиль, аля анна л-мучтахид аль-мухта фи маарифати Аллахи аззаваджаль ва вахданиятихи каль муаниди». Говорит имам раздел, называя новый раздел своей книги, которая называется «Китабу Таухид», «Книга Единобожия». В книге по акиде он упоминает один из разделов. Говорит, упоминание Далиля, раздел в упоминании Далиля, что ошибшийся мучтахид в познании Всевышнего Аллаха и Его Единобожии равен муаниду, равен тому, кто упорно противостоит истине. То есть равен, что их хукм одинаков, ошибшийся и упорно противостоящий истине в этих вопросах таухид, познание Аллаха, их хукм одинаков. Это упомянул имам Китабу Таухид, первый том, 314 страница. Говорит имам Ибн Кутейба, имам Ибн Кутейба. Насколько я помню, он встречался с имамом Ахмадом. Или, по крайней мере, с его учениками, брал от его учеников. Тоже имам из числа ранних имамов. Говорит имам, валь куфру индана синфан. Говорит имам, куфр у нас есть у Ахли Сунна двух видов. На два вида делится. Первый вид, ахаду хума. Аль-куфру биль-асль, каль-куфри билляхи та'аля ва бирус, ау бирусулихи, ау маляйкатихи, ау кутубихи, ау биль-баас. Ва хаза хуваль-асль, аль-лази ман кафара бишей ин минху, факад хораджа ан джумлятиль муслимин, фа ин мата лам ярисху зу каробатихи аль-муслиму, ва лам юсолля алейхи. Первый вид говорит, это куфр в основах, куфр в какие-то основы религии. Как куфр в Аллаха Всевышнего, или в его посланников, или в ангелов, или в книге, или в судный день. Это, говорит имам, это основа, основы, да, в которые, если во что-то из этого кто-то впал в куфр, в неверие, тот вышел из числа мусульман. Если он умирает, то его не наследуют, от него не наследуют его близкие родственники мусульмане и не совершается по нему молитва. Теперь второй вид. Валь-Ахару. Аль-Куфру бифар-ин миналь-фуро. Это куфр в какое-то из ответвлений. В какое-то из ответвлений. Аля-та уиль. То есть по причине тауиля, по причине ошибочного истолкования. Аль-куфри биль-кадар, валь-инкари лиль-масхи аля-л-хуфейн, ватарки икои таляки саляси, ва-ашбахи хаза. Говорит, примеры приводя, как если куфр в предопределении, ну тут опять нужно уточнить, что здесь про умеренных кадаритов речь, про умеренных кадаритов, которые признавали знание Аллаха. Или отрицание масха на носки. Или тот, кто говорит, что тройной таляк недействителен и тому подобное. И говорит имам, «Вахаза ла юхраджу бихи анил ислам, ва ла юколу лиман кафара бишей ин минху кафирун». Говорит имам, и вот здесь, вот в этих вопросах, не выходит человек из ислама тот, кто истолковал, у кого тауиль. И не говорится тому, кто по причине тауиля впал в неверие во что-либо из этих вещей, ответвлений, что он кафир. Это сказал имам Тауиль Мухталифиль Хадис. И говорит имам Ибн Батта. Имам Ибн Батта Аль-Ханбали. Великий имам Ахлисунна, который всю свою жизнь воевал с ашаритами, муатазилитами, джахмитами и другими приверженцами нововведений и выносил им такфир. Великий имам из имамов Ахли Сунна. Говорит имам Ибн Батта. Мы на арабском не будем читать его слова, потому что достаточно длинные, чтобы не удлинять. Тем более мы часть из них уже прочитали в одном из предыдущих уроков. И мы, естественно, оставляем отсылку, и кто у кого есть желание, тот может вернуться в Алибана. И мы укажем том страницу и посмотреть, почитать самостоятельно. Говорит имам Ибн Батта. Что касается разногласия, то оно делится на два вида. Два вида есть разногласия среди мусульман. Первый из них, говорит имам, это разногласие, признание которого вера, милость и истина. И это хвалимое разногласие, о котором сказано в Коране, и о котором пришла сунна, и которым довольствовалась умма. И это разногласие в ответвлениях ахкамов, основы которых возвращаются к единогласному мнению и единогласию. Он примеры приведет, будет ясно. А второй вид, говорит имам Ибн Батта, это разногласие, которое является куфром и гневом и мучением, и приводит тех, кто разногласит таким образом, к расколу, размежеванию и вражде, и дозволению крови. И это, говорит имам, разногласие людей заблуждения в основах вероубеждений. То есть разделил на два разногласия. Разногласие в вероубеждении, которое является куфром и приводит к дозволению крови и расколу. И разногласие в ответвлениях, которые строятся, основы их на единогласном мнении, но разошлись в понимании так или иначе. Он потом это позже разъяснит. Говорит имам, что же касается разногласия людей заблуждения, то я уже разъяснил тебе ранее, какое оно и в чем они разногласят. Что же касается разногласия людей шариата, которое приводит людей к единогласию и симпатии, и поддержанию связи, и милости друг к другу, то люди, утверждение из Ахли Сунна, единогласны, говорит имам, на признании таухида. То есть он сейчас приводит вот эту основу, вокруг которой, если нет разногласия, то это не является куфром и не приводит к расколу. Говорит, они единогласны на признании единобожия, таухида, в первую очередь, и посланничества, и того, что иман – слово, дело и убеждение, и что Коран – слова Аллаха, и он не сотворен. И единогласны на том, что то, что пожелает Аллах, происходит, а то, что он не желает, не происходит, и на том, что Аллах – творец добра и зла, и предопределяющий это, и на том, что Аллах будет виден в будущей жизни, и на том, что рай и ад сотворены, и останутся навечно, и на том, что Всевышний Аллах над троном отделен от творения, а его знание охватывает все сущее, и на том, что Аллах извечен, и ему нет ни начала, ни конца, и ни временного предела, и что он вечно был со своими совершенными качествами и не переставал быть знающим, говорящим, видящим, живым, мягким, и что он знал все то, что произойдет до того, как это произошло, и что он предопределил все до сотворения вещей, и они единогласны вокруг имамата, то, что имамы законные были, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, да смилуется над ними Всевышний Аллах, и я единогласный на предпочтении Абу Бакра и Умара над остальными, и на том, что 10 обрадованных раем, сподвижники, да, в раю, и твердым заявлением, в котором нет сомнения, то есть твердо свидетельствует, что они в раю по причине вот этих ясных текстов, которые пришли об этом. И единогласны на прошении милости для всех сподвижников посланника Аллаха, мир ему, и на прошении прощения для них, и их жен, и их детей, и их семей, и на удерживание языков от изучения того, что произошло между сподвижниками. И это, говорит имам, и подобное этому, что будет долго перечислять, то есть акида ахлисунна вальджама, вокруг которой единогласны ученые и сподвижники и ученые ахлисунна. Говорит имам, не переставали люди со времен посылания пророка и до нашего времени быть единогласными на этом, на востоке и на западе, на суше и на море, в равнинах и горах. Передают это все ученые, передатчики асаров, и знают это пишущие и разумные, и собрались на признание этого мужчины и женщины, старики, юноши и дети, в пустынях и городах, арабы и не арабы. И не противоречит в этом никто, говорит имам, и не противоречит в этом никто, и не отклоняется от единогласного мнения со всеми людьми в этом никто, кроме омерзительного, заблудшего, презираемого, покинутого, разбитого нововведенца. Аллаху Акбар. Покидают его, говорит имам, покидают его ученые, и разрывают с ним связь все разумные, не объединяются, субханаллах, а разрывают с ним связь, даже если он заблуждается в чем-то помимо меньше этого. Это единогласное мнение салифов. Они объединяются с ними, с мушриками. Если он заболел, говорит имам, не посещают его, а если он умер, не приходят на его джаназа. Затем, говорит имам, вот это акида, вокруг нее единогласно ахлисунна. Кто противоречил ей, если он противоречит в основах вероубеждения, где противоречие является куфром, он кафир, мушрик, муртад. А если он противоречил там, где эти вопросы, разногласия между Ахлисунной и Ахльбида, то он из Ахльбида. Как бы его ни звали и кем бы он ни был. То есть они единогласны на этой акиде Ахлисунна вальджама. Затем говорит имам, Ахлисунна единогласны после этого, после акиды, после основы вот этой. Они единогласны на том, что обязательных молитв 5, и что омовение и гусль после полового осквернения обязательны. И единогласны вокруг обязательности поста, закята, хаджа и джихада. И единогласны вокруг запрета мертвечины, крови и мяса свиньи, и риба и зина, и убийства верующего не по праву, и запрета лжесвидетельства и поедания имущества сироты, и остальное, разъяснение чего удлинит книгу. И затем, говорит имам, после их единогласия вокруг основы религии, вокруг вероубеждения, и после единогласия их вокруг шариата мусульман, они разногласят таким разногласием после единогласия их на этом, которое не приводит их к розни, расколам, взаимной вражде, покиданию друг друга, ненависти, разногласиям в ответвлениях ахкамов и добровольных деяниях, которые следуют за обязательными. И в этом разногласии для мусульман широта и свободное дыхание и милость, и они не порочат друг друга за это разногласие, и не выносят друг другу такфир, и не ругают друг друга, и не проклинают, говорит имам Ибн Батта. И затем имам привел несколько примеров подобного разногласия вот в ответвлениях ахкамов, привел примеры разногласия у сподвижников, несколько асаров привел, затем говорит. И также их разногласия в разделах аидда, таляка, долгов, залогов, отданное на хранение и так далее. В этих вопросах говорит имам: тот, кто дошел до истины, награждается и хвалится, а тот, кто совершил усердие и чтихат, намереваясь найти истину, то если он ошибся, он также вознаграждается и не порицается. Он также вознаграждается и не порицается. И это потому, что его ошибка не выводит его из религии и не обязывает к вхождению в огонь. То есть эта ошибка не из тех вопросов, которые являются куфром. Там нет оправдания. И согласно этому, говорит имам, пришла сунна от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И привел хадис известный, где пророк в двух риваятах его привел, где пророк говорил, что если судья совершил иджтихад, из аджтахад аль-хакиму, фа асоба, фаляху аджран, ва иза ахта, фаляху аджрун вахид. То есть, что если судья совершит иджтихад, то ему истину скажет, попадет к истине, да, то ему две награды, а если ошибется, то ему одна награда. Ему одна награда, если ошибется. Вот в этих вопросах, которые не относятся к основам вероубеждения и шариата. И говорит имам дальше: и также разногласили фукаха из числа табиинов, факихи из числа табиинов, и те, кто после них, имамы мусульман, в ответвлениях ахкамов, собравшись на их основах. Также, то есть, разногласили и не ругали, не выносили друг другу такфир, не проклинали друг друга, в отличие от вероубеждения. И каждый из них, говорит имам Ибн Батта, аргументировал аятом из Курана, перейдя к его переносному смыслу, а его оппонент аргументировал очевидным или аргументировал сунной посланника Аллаха. И соответствие истине одного из них, говорит имам, было довольством и милостью, а ошибка другого была милуемой и прощаемой. Ведь выбор, причина в чем, говорит, почему в этих вопросах прощено? Ведь выбор каждого из них не был шариатом, который он придумал, или путем, каким-то новым путем, который он прочертил, новыми убеждениями, отличными убеждениями от пророка, да? Однако это ответвление, на основе которого единогласен как он сам, так и его оппонент, говорит имам Ибн Батта. И говорит имам: и это подобно единогласию ученых на обязательности мытья определенных органов при омовении, которое назвал Всевышний Аллах в Куране. И затем разногласие в промывании носа и рта. Некоторые назвали его обязательным, говорит имам, некоторые желательным. Или их единогласие на масхе на хуфейн, да? А затем разногласие уже в его форме. Сказали некоторые, что нужно протирать их верх и низ, а другие сказали только верх. И говорит имам, и подобных вопросов очень много. И примером этого, говорит имам, также может служить и разногласие салифов и сподвижников в произнесении двух свидетельств в азане, в ташахуде, в открывании, открывании молитвы и порядок органов при вуду, и подобного этому много. И кто пришел к истине в этих вопросах, говорит имам, награждается, а кто ошибся, не несет греха. И затем имам говорит, привел историю Дауда и Сулеймана, алейхим ассаляту вассалям, и привел примеры допустимых разногласий между сподвижниками, и затем говорит имам: поэтому, говорит, разногласия факихов, о мой брат, да помилует тебя Аллах, в ответвлениях и ахкамах, и фадайли сунан, милость, говорит имам, милость от Аллаха к его рабам, и тот, кто пришел к истине в этом, вознаграждается, а тот, кто мучтахид, требовал истину, искал истину и ошибся, не несет греха, да, если у него было хорошее намерение, и если он был из ахли сунна валь джамаа, в основе вероубеждения и шариата, и он вознаграждается, говорит имам. И привел хадис пророка, мир ему, где он сказал: я был послан с легким единобожием, и затем говорит: и если истолковал мутауль, истолковал какой-то толкующий из числа факихов, придя в этом какому-то масхабу в вопросе ахкамов и противоречил в этом иджма, то самое большее, что можно будет ему сказать, порицая его: ты ошибся, и не говорится ему: ты впал в безбожие, ты стал кафиром, ты отрицаешь ниспосланное Аллахом, не говорится ему это, говорит имам. И это потому, говорит имам Ибн Батта, что его основа соответствует шариату, и он не выходит из Ахлиссунного Аль-Джамаа в вероубеждениях. Не выходит из Ахлиссунного Аль-Джамаа в вероубеждениях. И источник — это Китаб Алибана Аль-Кубра, второй том, 565 страница. Ясные слова, предельно ясные слова, и имам передает этот путь от всех ученых, от всех ученых. И никто не скажет на этого имама, что он ашарит или попал в шубухата Ахлюль-Калям. Он предельно известен, этот имам, своей войной с ашаритами и тем, что он не понимал, что такое калям, и не заглядывал даже в эти книги этих мубтадия. Однако он, все, что, на что он опирался, это асары салифов и сахабов. Если это муатазилизм, значит, если то, на чем были сахабы, то, на чем были салифы, то, на чем был пророк, если это муатазилизм, то я свидетельствую перед всеми, что я муатазилит. Если то, на чем был пророк и сподвижники, эти люди называют муатазилизмом, чтобы отвратить мусульман от их пути, я свидетельствую, что я муатазилит. Если это муатазилизм, как сказал имам аш-Шафии, что если любовь к дому пророка, и то это рафидизм, то свидетельствую перед всем миром, что я рафидит. И также имам Ибн-Аль-Кайм и другие имамы произносили подобное выражение. И это из клеветы Ахль-Бида, из их давнего пути, что когда они хотят отвратить от истины, хотят отвратить от пути Ахли-Сунна, они придумывают клички. Они называют тех, кто утверждает атрибуты Всевышнего Аллаха, называют мушаббиха, муджассима, уподобленцы, предающие Аллаху тело, называют тех, кто призывает к таухиду и очищению религии от ширка, называют ваххабиты, таймиты, называют тех, кто любит всех сподвижников, называют насибиты. Все это делают, чтобы отвратить от Ахли-Сунна. Это давний их путь, давний путь этих нововведенцев. Поэтому, о брат мусульманин, не обманывайся ими, не обманывайся ими их приукрашением, которое бросает шайтан на их языки. Говорит имам, далее зачитаем, имам бен Кудама аль-Макдиси. Говорит имам в своей книге по Усуль аль-Фикх Раудатун Назар, говорит имам, истина в слове одного из муджтахидов. Если разногласили муджтахиды в каких-то вопросах, истина в слове одного только. А остальные ошибающиеся. Все равно, будь это в ответвлениях религии или основах религии. То есть истина одна, остальные, кто противоречит ей, ошибаются. Однако, говорит имам, если это касается ответвлений религии, где нет категоричного ясного текста, да, и нет единогласного мнения, то такое оправдывается и не несет греха, и ему полагается награда за его иджтихад. То есть это касается только ответвлений религии, только вот этих ахкамов и каких-то скрытых, неясных вопросов. Не касается тех, кто противоречит основам вероубеждения Ахли-Сунна и противоречит единобожию, субханаллах. Раудатун Назар, 193 страница. Говорит имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахулла, «Амма усулю дин, аллати аудахаха Аллаху ва ахкамаха фи китабихи, фа инна худжат Аллахи хуа аль-Кур'ан, фа ман балагаху аль-Кур'ану, факад балагатху аль-Худжа». Лакин, говорит имам, лакин аслю лишкали, аннакум лэм туфаррику байна киямил худжати ва байна фахмил худжати, фа инна аксар аль-куффари валь-мунафикина минал муслимин лэм яфхаму худжат Аллахи ма киямиха алейхим. Кама кола тааля, ам тахсабу анна аксарахум ясмауна ау якилун, инхум илля кал анами бальхум адаллю сабиля. Говорит имам, у него есть отдельное послание, разъясняющее этот вопрос, и как раз тоже ему написали, и один из учеников, и сказал, что у него возникло сомнение по причине слов шейхуль-Ислам бен Тайми. И он, шейх Ульслам Мухаммад Абдул-Вахаб, разъясняет вот это сомнение и говорит, что же касается основ религии, которые разъяснил Аллах в своей книге и сделал их ясными, то довод, говорит, довод Аллаха, говорит имам, это Коран, и до кого дошел Коран, до того дошел довод. Однако, говорит, основа затруднения вашего, в которое вы впали, что вы не различаете между дохождением довода и пониманием довода. Не различаете между дохождением довода и пониманием довода. Ведь истинно, довод Аллаха установился над кафирами и мунафиками, наряду с тем, что они не поняли. Как сказал Всевышний Аллах, или ты полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь, они всего лишь подобие скотов, и они, но они еще больше сбились с пути. Это сура Аль-Фуркан, 44 аят. И говорит имам, «Вакьямуль худжати ноун, вабулюгуха ноун, вакаткома талейхим, вафахмухум яха ноун ахару, вакуфрухум бибулюгиха ияхум, ваин лам яфхамуха, ваин ашкаля алейкум залик, фанзуру кауляху». Саллаллаху алейхи вассалям фи филхаварич айна малакитумухум фактулухум вакауляху шарва котля тахта адими сама маакаунихим фи асри сахабати ваяхкару линсану амаля сахабати маахум ма иджмаин наси аля анна лази ахраджахум минан дин хува ташаддуду валгулюву валичтихад вахум язуннуна аннахум ютиуна Аллаха وَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الْحُجَّةِ وَلَكِنْ لَمْ يَفْحَمُوهَا. Говорит имам. Поэтому, говорит имам, дохождение довода – это одно. И довод, когда дошел, он установился над ними. А их понимание довода, чтобы им разъяснилось, это уже совсем другое. И их куфр, говорит имам, причина их куфра – это дохождение довода, а не понимание, даже если они этот довод не поняли. И если, говорит имам, у вас есть затруднение с этим, то посмотрите слово пророка, да благословит его Аллах и приветствует, касательно хавариджей. Хадисы касательно хавариджей. Говорит пророк, где бы вы ни встретили их, убивайте их. И его слово пророка, что они худшие убитые под сводом небес. И это наряду с тем, и много очень хадисов пришло про хавариджей. «Ямрукуна минаддин», сказал о них пророк, «вылетают из религии, подобно тому, как стрела вылетает из лука». И говорит шейхуль-ислам, наряду с тем, что они были, эти хавариджи, среди сахабов, во времена сахабов жили, и человек презирает деяния сахабов, считают незначительными деяния сахабов наряду с их, как это об этом сказал пророк, что вы будете считать незначительным вашу молитву и ваш пост по сравнению с их молитвой и постом. И люди, говорит шейху Ислам, единогласны на том, что то, что вывело их из религии, это их чрезмерность и их ичтихад. И они думают, эти хавариджи, они искренние хариджиты. Они думают, что они подчиняются Аллаху. И довод до них дошел, однако они его не поняли. И говорит дальше шейх Мухаммад. Показали, как отлю алин роды Аллаху анху аль-лазина айатакаду фихи. Ватахрикухум биннар маакаунихим талямиза сахабати. Майбадатихим васалятихим васиямихим вахум язуннуна аннахум аля хаккин. Ваказалика иджмау салаф аля такфири улятил кадарияти вагайрихим. Маильмихим вашиддати ибадатихим. Вакаунихим яхсабуна аннахум юхсинуна суна. Валам ятаваккав ахадун минас салафи фи такфирихим ли ажли каунихим лам яфхаму. Фа иннаха уляи куллахум лам яфхаму. Говорит имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И также убийство Али, да будет доволен им Аллах, тех, которые были убеждены в нем, то есть у кого был ширковское убеждение в Али, рафидиты первые. И он их сжег огнем, наряду с тем, что они были учениками сподвижников, и наряду с тем, что они выполняли поклонение, молитву, постились, и думали, что они на истине. Они тоже думали, что они на истине. И довод до них дошел, однако они его не поняли. И также говорит шейх, иджма, единогласное мнение салифов на такфире крайних кадаритов и подобных им крайних ахльбида, наряду с тем, что у них было знание и сильный аскетизм, поклонение, да, и то, что они полагали, что они поступают правильно. Любой нововведенец полагает, что он поступает правильно. У них у всех есть шубухаты, у всех у них шубухаты. И никто, говорит, а шейху ислам, никто, говорит, из салифов не остановился от такфира их по причине того, что они не поняли. Ведь все вот эти, все заблудшие, говорит имам, все они не понимают. Все они не понимают. Любой мушрик и заблудший, он не понимает истину. Если бы он понимал истину, он бы не стал бы делать то, что его введет в огонь навечно. Кто это станет делать? Это говорит имам в Дура Руссани, 10 том, 94 страница. Говорит шейх Хамд ибн Маамар, его сподвижник имама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, его ученик, большой ученый Ахлисунна Валь-Джама, говорит: «Факулля ман балагаху аль-Кур'ан, вадавату ар-Расули, саллаллаху алейхи вассалям, факат комат алейхи аль-Худжа». Каждый, до кого дошел, говорит имам, каждый, до кого дошел Кур'ан и призыв посланника, мир ему, то над ним установлен довод, над ним установился довод. «Коля Аллаху та'аля лиунзиракум бихи ва ман балагах». Сказал Всевышний Аллах, чтобы я предостерег, то есть аят полностью, скажи мне, был внушен этот Коран, чтобы я предостерег им вас и тех, до кого он дойдет. Дойдет. Ваколя та'аля ва макунна муаззибина хатта набаса расуля. И сказал Всевышний Аллах, мы не наказывали, не послав посланника. Укададжмаль уляма'у аля анна ман балагатху даватур расули саллаху алейхи вассалям. Анна худжат Аллахи коиматун алейхи, а маалюмун бит террори мин дини лислам. Анна Аллаха бааса Мухаммадан, саллаху алейхи вассалям, ва анзаля алейхи лькитаба ли юабада вахдаху ла шари, ва ла юшрака маху гайруху, фала юдаа илля хуа, ва ла юзбаху илля лаху, ва ла юнзару илля лаху, ва ла ютаваккалу илля алейхи, ва ла юхофу. Хауфа сирри илля минху. Говорит имам. И единогласные ученые на том, что до кого дойдет призыв посланника, мир ему, то довод Аллаха установлен над ним и известно с предельной очевидностью из религии ислам, что Аллах послал Мухаммада, мир ему, и ниспослал свою книгу, ниспослал Куран, чтобы поклонялись лишь ему одному и не предавали ему никого в соучастники. И не взывали ни к кому, кроме него. И не резали жертву ни к кому, кроме него. И не делали обет ни к кому, кроме него. И не уповали ни на кого, кроме него. И не боялись тайным страхом, вот этим ширковским страхом, никого, кроме него. Валькурану говорит имам мамлюн минхаза. Куран переполнен этим. Переполнен этим. Вакуллюман. Балагахуль Курану фалейса бимазур. Говорит имам, и каждый, до кого дошел Куран, не оправдан, не является оправданным. Предельно ясно в Куране эти вопросы разъяснены. Фаинна люсуль аль-кибар, аль-латихи аслю дини лислам, код байянаха Аллаху та'аля фи китабихи, ва аудахаха, ва акома биха худжатаху аля ибадихи. وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى ما إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. Говорит дальше шейх Хамд ибн Маамар, истинно большие основы религии, которые являются основой религии ислам, их разъяснил Аллах в своей книге, сделал их ясными и установил ими довод над своими рабами. и не является подразумеваемым под кьямуль худжа, не является подразумеваемым под установлением довода, чтобы человек его понял ясным пониманием, как это понимает тот, кого Аллах наставил и привел к истине, и кто подчинился его приказу. Говорит имам дальше, ведь кафиры, установлено над ними довод Аллаха, наряду с тем, что он рассказал, что он сделал завесы на их сердцах, которые мешают им понять его слова. Мешают им понять его слова, их вот эти завесы на их сердцах. И сказал Всевышний Аллах, мы сделали на их сердцах завесы, которые мешают понять им, и мешают им понять Коран. И в их сердцах поразили их уши глухотой. И говорит дальше имам, «Ваколя, куль хуа лиллязина аману худан ва шифа, валлязина ла юминуна фи азанихим вакрун, ва хуа алейхи ама». وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والآيات في هذا المعنى كثيرة يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم وأنه خاتم على قلوبهم وأسمائهم وأبصارهم فلم يعذرهم ما هذا كله بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب السائل بقوله من العجب العجاب كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا. Говорит дальше имам, приводит также слова Всевышнего Аллаха, аяты, в которых Аллах Всевышний рассказывает о кафирах, что они не понимают и думают, что они на истине. Говорит Всевышний Аллах, скажи, Коран прямое руководство и исцеление для тех, которые уверовали, а те, которые не веруют, в их ушах глухота. И сказал также Всевышний Аллах, истинно они взяли шайтанов своими покровителями помимо Аллаха и полагают, что они на прямом пути. И сказал Всевышний Аллах, рассказать ли мне вам о самых потерпевших убыток в своих деяниях? Это те устремления которых заблудились в этом мире, и они полагают, что они поступают правильно. И аяты, говорит шейх, аятов с этим смыслом очень много. Рассказывает Всевышний Аллах, что они не поняли Коран и не осознали, не поняли его значение, и что он наказал их завесами на их сердцах и глухотой в их ушах, и что он запечатал их сердца, их уши, их глаза, и наряду со всем этим он не оправдал их, однако вынес хукм об их куфре и приказал сражаться с ними, и сражался с ними посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и вынес хукм об их неверии. И все это тебе объясняет и разъясняет, что дохождение довода – это одно, а понимание довода – это уже совсем другое. И говорит шейх Хамд, был спрошен наш шейх, да смилуется над ним Аллах, об этом вопросе. И он ответил спрашивающим, тому, кто спросил, и привел дальше шейх Хамд ибн Наср, вот тот ответ шейха, который мы зачитали до этого. Привел этот ответ. И сказал также шейх Абдурахман ибн Хасан в ответ на слова врага ученых Ахли Сунна, ученика Дауда ибн Джарджиса, которого звали Усман ибн Мансур, который сказал, что те, кто поклоняются могилам, они ошибающиеся мучтахиды. То же самое, что вот эти сейчас говорят. говорит, опровергая вот это, вот эту ересь, говорит: «Ма закара аль-уламау салафан ва халафан анна ширка ясугу фихи личтихад, ва юазару файлюху бичтихадихи. Фахаза казибун аляль-китаби ва суннати ва иджмай уламай аль-уммати». Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, опровергая вот это, говорит: «Не упомянули уляма ни из числа салафов, ни из числа поздних, что в ширке допустим ичтихад, и что оправдывается делающий его по причине ичтихада». И это заявление, это вот заявление, говорит имам, что оправдывается тот, кто делает ширк по причине ичтихада, это ложь, говорит, на Куран, Сунну и Джма ученых уммы. Это Дура Руссания, 16 том, 50 страница. 16 том, 50 страница. Приведем некоторые слова также ханафитов по этой теме. Говорит, говорит автор Бадая Саная, известная ханафитская книга по фикху, говорит: «Фаинна Аба Юсуфа рова ана би ханифата рахимахула хазихил ибарата факола кана Абу ханифа ради Аллаху анху якул ла узра ли ахадин мин аль-холк фи джахлихи ма'рифата холикихи лянна л-ваджиба ла джамии л-холки ма'рифату р-рабби Субханаху ва Тааля, ва Таухидуху, лимай ара, мин холки самавати вал ард, ва холки нафсихи, ва сайри ма холака Аллаху, Субханаху ва Тааля, фаммал фаройду, фаман лам яалямха, валам таблугху, фа инна хаза лам такум алейхи худжатун». Говорит Абу Ханифа, говорит, то есть автор Бадая Саная, истинно Абу Юсуф передал от Абу Ханифы, да смеется над ним Аллах, данное выражение и сказал: Абу Ханифа имел обыкновение говорить: «Нет оправдания никому из творений в его невежестве о познании их Творца, поскольку на всех, обязательным на всех творениях является познание Господа, свят Он и велик, и Его единобожие, и Таухид, по той причине, что он видит на небесах и на земле и сотворении себя, и все, что сотворил Всевышний Аллах, свят он и велик. Что же касается обязательств, то тот, кто не знает их и до него не дошло, то над ним не установился довод». Это Бадая Саная, 15 том, 412 страница. И многие очень ханафиты упоминают эти слова, в том числе ранние вообще ханафиты, которые жили в 3 веке хиджры, и нет причин в них сомневаться. Говорит Абу Зейд ад-Дабуси аль-Ханафи, тоже из ранних ханафитов, говорит: «Алла таро анна ли бадати кама сакатат би озри саба сакатат би озри л-джахли амман аслама фи дар л-харби валам яалам бил ибадат. فأما إذا اعتقد إلها آخر أو ما يكون كفرا من وصفه ربه بما لا يليق به فلا يكون معذورا فيه». Говорит Абу Зейд ад-Дабуси: «Разве ты не видишь, что поклонения спадают с человека по причине юности, точно так же, как спадают по причине невежества? По причине невежества с того, кто принял ислам в земле войны, не знал о поклонениях. Но что касается того, — говорит он, — того, кто убежден в другом объекте поклонения или в том, что является куфром, касательно описания своего Господа тем, что ему не подобает, то он не будет оправдан в этом». Это Таквимуля Дилля, 3 том, 528 страница. И говорит также Абу Зейд ад-Дабуси, упомянув слова кафиров, которые описывают Всевышнего Аллаха тем, что ему не подобает, и тому подобные вещи, и при приписывании ему сотоварища. Говорит: «Валаузру биля хиляфин мункотиун ан мислихи». Говорит: «Оправдания в подобном нет без разногласий». Это Таквимуля Дилля, 3 том, 532 страница. И приведем, это было слово ханафитов, приведем слова имама Ибн Джарира Табари: «Ма удрикат хакикату альмихи минху стидлялян аля вачхейн. Говорит имам Ибн Джарир, вещи, сущность которых постигается истидлялем, есть двух видов. Первый вид. Ахадухума маазурун фихи бельхоте вальмухтыу вальмааджуру. Говорит имам Ибн Джарир, маазурун фихи бельхоте альмухтыу вамааджурун фихи аляльичтихади вальфахсы ватталаб. Кама кола Расулу Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ман иджтахада фа асоба фалаху аджран, ва ман иджтахада фа ахта фалаху аджрун. Вазалика аль-хотау фима канат аль-адиллату аля-сахихи мин аль-коули фихи мухталифатан гайра муталифатин, валь-усулю фид-далалати алейхи муфтарикатан гайра муттафикатин, ва ин кана ла яхлю мин далилин аля сахихи мин аль коули фихи фамуйиза байнаху ва байна сакими минху гайра аннаху ягмуду баадуху гумудан ва яхфа аля кафирин мин туллабихи ва ялтабису аля кафирин мин буатихи вал ахару минхума гайру маазурин бил хотай фихи мукаллафун код балага хадда ламри ван нахи ومكفر بالجهل به الجاهل وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة ومعتلفة غير مختلفة وهي مع ذلك ظاهرة للحواس. Говорит имам Ибн Джарир, есть двух видов вещи, которые постигаются через далил. Первый из них: оправдан тот, кто ошибся в этих вещах, и награждается за свой иджтихад и исследование и требование истины. Как сказал посланник Аллаха, кто совершил иджтихад и был прав, тому две награды, и кто ошибся, тому одна. И эта прощаемая ошибка, говорит имам Ибн Джарир, в тех вещах, где доводы на верное мнение не разнятся и не объединены, и основы в указании на это различаются и не объединяются. Хотя и есть в этих вопросах довод, ведущий к верному слову и отличающий верное мнение от слабого, однако он может скрыться некоторой долей скрытности и спрятаться от многих требующих его и желающих его. То есть суть, что вопросы, где есть, которые менее ясны, и можно понять их с разных сторон, и могут скрыться. А другие вещи, говорит имам Ибн Джарир, не оправдан в них по ошибке мукалляв, который достиг границы зрелости, и выносится в них такфир джахилю за невежество о них. И это те вопросы, где доводы, указывающие на достоверность, где доводы, которые указывают на вот эти вопросы, да, они объединены и не расходятся, и они очевидны для чувств. То есть очевидные вопросы, на которые ясные указания пришли, ясные указания шариатские. Это источник Тапсир от Тапсир Фимаали Миндин, первый том, 114 страница. И приведем несколько асаров также от салифов. Говорит Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, говорит: «Лейса ли халикин, халака маазиратун». فعل دلالة حسبها هدى ولا في ترك حق حسبه دلالة. Говорит Умар ибн аль-Хаттаб, нет оправдания тому, кто погиб, который, и он погиб на заблуждении, считая это заблуждение истиной, и нет оправдания в оставлении истиной, считая его заблуждением. Это передал Саид ибн Мансур, и передатчики иснада достоверны. И такие же слова передаются от Умара ибн Абдул-Азиза с достоверным иснадом, передает Аль-Марвази в Сунна, да смеется над ним Всевышний Могучий Аллах. «Ля узра ля хадин бада суннати фида лялятин рокибаха яхсабу аннаха худан». Говорит Умар ибн Абдул-Азиз, нет оправдания никому, кто впал в заблуждение, полагая его прямым путем, после ниспосылания сунны. Это источник от сунна аль-Марвази, первый том, 131 страница. И иснад этого сообщения, иснад достоверный. Приведем также некоторые другие асары от салифов. Сказал Умар ибн Заран, это Минкибари Адбайт Табиин, один из больших последователей табиинов, который встречался с многими табиинами. Он сказал: «Балявани, анналь кадарията, юхшаруна йом аль киямати маль мушрикин, фаякулюна валлахи ма кунна мушрикин, фаюколю лахум, иннакум ашракнум мин хайсу ла та'ламун». Говорит имам Умар ибн Зарана: «До меня дошло сообщение о том, что кадариты будут воскрешены в судный день вместе с мушриками». Гулятуль кадария, крайние кадариты. И скажут, они скажут тогда: «Клянусь, клянемся Аллахом, мы не делали ширк». И им будет сказано: «Вы совершили ширк, не зная об этом». Это Китабу Сунна, второй том, 239 страница. Ас-Сунна имама Абдуллаха ибн Ахмада ибн Ханбаля. Привел он этот асар в книге «По вероубеждению». И шейх Абдул-Латиф ибн Абдурахман ибн Хасан, приведя этот асар, сказал: «Вахауляй маарафуль хакка вама, вама акилюху», говорит шейх. И шейх Абдул-Латиф ибн Абдурахман ибн Хасан, приведя этот асар, сказал, аргументируя на отсутствие оправдания по ошибке, говорит: «Вахауляй маарафуль хакка вама акалюху», говорит: «А ведь они не познали истину, вот эти кадариты, и не осознали ее. И несмотря на это, Всевышний Аллах воскресит их вместе с мушриками». Это Мисбаху Залям. И можно много еще приводить. В нашей работе мы привели много асаров от салифов. К примеру, поступок Умара с Сабиром Алирака, известный Умар ибн Хаттаба, который тоже совершил иджтихад и ошибся, но Умар сразу с ним поступил очень жестко. Стал избивать его плетью и не сказал, что он муштахид, нужно установить над ним довод, понять, что у него в сердце и тому подобное. Также Абдулла ибн Умар с кадаритами, поступок Абдулла ибн Умара с кадаритами, когда он услышал об их заблуждении, он отрекся от них. И много еще можно привести, это мы в работе все уже приводили и привели очень мало, братья, поверьте, очень мало. То есть, и это по причине нашего упущения, нашего слабого, к сожалению, то есть знакомства с книгами салифов, с книгами и путем салифов. Все книги салифов заполнены такими асарами. Аллаху мустаан. И на этом закончим. То есть намного больше мы привели в работе слов ученых, всех масхабов. И это... Если то, на чем были пророк и сподвижники, и табиины, и ученые Ахлиссунна, это муатазилизм, свидетельствуйте все, что я муатазилит. И меня, и нас, всех, эти клички ихние, эти их клички, которые они навешивают на Ахлиссунна, на всех, все это не страшит. И мы схватимся за сунну и будем на ней, пока мы живы, иншаллах. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ва ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.